Глава 29. Алиса. «А если так?» — спросила я Лео. Она сидела на полу посреди комнаты перед раскрытым чемоданом и стопкой вещей, которые она, видимо, паковала для Мюнхена. Завтра у нее начинается трехдневное обучение перед стажировкой. Самолет в 3. Лео прервалась и критически осмотрела мой прогулочный наряд. Зеленая парка, серое платье-свитер, черные леггинсы и шнурованные ботинки на плоской подошве. Она жестом приказала мне повернуться спиной, но я демонстративно скрестила руки на груди. «Я гулять иду, Лео, а не на модное шоу. Ты на свидание идешь, Алиса?» — поправила она меня. «С парнем, который, цитирую, подарил тебе лучший в жизни поцелуй». И все таки после того, как я вчера вплыла в квартиру на облаке Симон, мне, безусловно, было нужно выговориться. Лео специально отменила свидание с Алексом, чтобы спокойно посидеть со мной на диване, поедая Смартис. А поцелуи я ей рассказала все. От одного только воспоминания меня кидает в жар. Мне не терпелось дождаться встречи с Симоном, поэтому я нервно спросила. «Ну ты долго еще? Мне надо выходить». «Так выходи. Выглядишь классно. Знаешь, что мне больше всего нравится в твоем наряде? Этот изобличающий блеск в глазах». И она сознанием дела улыбнулась. «Почему это? Почему изобличающий?» «Потому что он изобличает, что ты вот-вот втюришься, Алиса Мейер». Я хотела возразить, но мои пылающие щеки и так выдавали меня с головой. Кроме того, Лео слишком хорошо меня знает. «Посмотрим. Ну да, он мне нравится». Шепотом признаюсь я, как будто Симон стоит за дверью и подслушивает. «Тогда хорошего дня, и не делай ничего такого, чего бы не сделала я. И возьми потом у меня презервативы». Добавила она с лукавой улыбочкой, в ответ на которую я покачала головой. «Очень любезно с твоей стороны, но у меня и свои есть». Мы крепко обнялись на прощание, я пожелала ей хорошего полета и вышла из дома, испытывая радость от предстоящей встречи, чувствуя, как сильно колотится сердце. Без 20:11 я вышла из электрички С3 на станции Вильхельмсбург, как всегда раньше времени, если быть точной, на 19 минут. Тем удивительнее было услышать за спиной свое имя — Симон. Его тембр ни с чем не перепутать, да и мой пульс меня не обманывает. Кажется, мое сердце уже научилось биться быстрее, когда Симон рядом, хотя я его еще не видела. И вот я обернулась, и, боже, лишь усилием воли я смогла сдвинуться с места, надеясь не запутаться в собственных ногах. Потому что под его взглядом невозможно сосредоточиться на таких прозаических вещах, как прямохождение и дыхание. Его взгляд пронзает лучше любого рентгеновского аппарата. В хорошем смысле, когда рот невольно расползается в улыбке, в ответ на его улыбку, от которой у меня в животе начинает покалывать, как от газировки. В животе и ниже. Ощущение усиливается, когда мы останавливаемся друг напротив друга. В неуверенности, как поздороваться, и одновременно решившись, мы, наконец, обнялись. Я на цыпочках, лицо на уровне его шеи, и я вдыхаю его запах. Как и вчера в машине, мне хочется закутаться в него. Отстранившись, я подавила вздох и уловила короткое, но четкое движение на его лице, как если бы он стиснул зубы. «И что же ты так рано здесь делаешь?» — спросил он и провел рукой по волосам. Мой мозг тут же подкинул мне воспоминания об ощущении его кудрявых волос между моими пальцами. «Хотела спросить тебя о том же». «Приехал более ранней электричкой, иначе бы тебе пришлось меня ждать 4 минуты». Его ответ заставляет меня улыбнуться. «А ты?» «Я боюсь опаздывать, иначе мне кажется, что случится что-то ужасное, как с мамой. Лучше раньше, чем позже. Кроме того, я всегда коротаю время за рисованием». И в качестве доказательства я извлекла небольшой блокнот, который лежал наготове в кармане куртки. «И что же ты рисуешь, пока ждешь? Что-то, что у тебя в голове, или то, что видишь?» Он с интересом смотрел на меня сбоку, пока мы выходили со станции. «И то, и другое. Но чаще всего людей. Короткие эпизоды из происходящего вокруг, особенно если свет хороший. Меня очень привлекают тени. Они придают предметам глубину. Благодаря им все, и вещи, и люди кажутся более живыми. Все, что мы видим, складывается из игры света и тени. Тени рождают не только формы, но и чувства. Без света тени не было бы морщин, естественной улыбки, смеха, грусти, ужаса. Тени честные. Они ничего не приукрашивают. Думаю, поэтому они мне так нравятся». Я вздохнула и поняла, что тараторила так, что забыла дышать. Вместо простого ответа выдала целую речь. Ёлки-палки. Я так делаю, когда нервничаю или возбуждена. Например, из-за парня, который мне очень нравится. Извини за этот монолог о причудливых мыслях художницы. Губы Симона тронула улыбка. Мне нравятся твои мысли, и кроме того... Его взгляд заметался по моему лицу. Ты такая офигенно красивая, когда говоришь об искусстве. Ты всегда красивая, но... Просто становится видно, как ты живешь этим. Это довольно секси. Секси? Я засмеялась. Ты первый, кто назвал мою болтовню об искусстве секси. А что я должен сказать? Секси же. Я тут же решила это протестировать и остановилась. Симон тоже остановился и вопросительно посмотрел на меня. Мои губы дрогнули. Я поманила его указательным пальцем, заставила наклониться и эротическим телефонным голосом сказала. «Абстракция — беспредметное направление живописи, в котором отказываются от реалистичного изображения вещей». Последние слова прозвучали под хохот Симона. «Спорим, подобных грязных разговоров у тебя еще не было?» И я тоже захохотала. Мы обсуждали университет и предстоящие экзамены, и я почти не смотрела на дорогу. Пройдя значительное расстояние, мы миновали отель «Вальдерхаус» с его характерным деревянным фасадом и затем островной парк. «Мы с Алексом иногда ходим на скалодром Нордвандхейл, а раньше я туда ходил кататься на скейте». Симон показал пальцем на скейт-парк. «Никогда здесь не была». «Летом на острове классно заниматься спортом. Могу посоветовать пляжный волейбол, бассейн и канатный парк». «Есть такой спорт, который ты ни разу не пробовал?» «Гольф, наверное». «Не особо патагонный?» «Точно. А у тебя как со спортом?» «Я одно время бегала, но еще в Люнинбурге. В Гамбурге я этим по-настоящему не занималась». Я пожала плечами. «Я бегала, чтобы проветривать голову, но рисование действует на меня похожим образом. Может, поэтому я и прекратила?» Джогинг, скорее, был лишь средством на пути к цели. «У меня до сих пор примерно так же, особенно когда я нервничаю». «У тебя есть слабые стороны?» «А вот это я называю сменить пластинку». Я смущенно засмеялась. Сама не знаю, как я вырулила на этот разговор. Наверное, от того, что пока мне всему не нравилось все. Он пугающе идеален и целуется идеально. В чем же подвох? Отличный переход, правда? Я легко могла бы стать ведущим ток-шоу. По-любому. Ну так? С улыбкой спросила я. Есть или нет? Конечно, нет. А у тебя? В голосе неприкрытая ирония, но посерьёзнее он признался. Одной из моих слабостей всегда была готовность прийти на помощь. Ну брось, это не настоящая слабость. Когда позволяешь себя использовать, еще какая слабость? Когда? Например, в отношениях. Я помолчала. «Ты о той Кике?» Осторожно тронула я эту струну, наблюдая за его реакцией. Если вопрос ему неприятен, я сразу сдам назад. Но, кажется, не придется. «Да, мои последние отношения. Она довольно часто меня использовала, и я даже не скажу, что не замечал этого. Она очень сложный человек. Ребенком потеряла одного из родителей». У меня встал ком в горле, поскольку речь шла будто обо мне. «И я довольно часто много чего позволял ей. Ложь, попытки манипулировать, эмоциональное давление. Длинный список». Ко всему прочему, я почувствовала ужас. «Вау, это сильно». «И глупо, потому что я постоянно прощал, пытался помочь. Наверное, это генетическое». «Ты имеешь в виду синдром спасателя?» Он кивнул. «Наверное, звучит странно, попахивает эзотерикой или чем-то таким. Но этот синдром у меня более-менее с рождения. Я родился, чтобы помогать». Раздумывая, что стоит за его словами, суеверие или нечто большее, я нахмурилась. Как на это реагировать? Он тем временем продолжал. «Я родился, чтобы спасти жизнь моему брату». Говоря это, Симон смотрел в землю. В его позе читалось что-то такое, что я пожалела, придав нашей беседе такое направление. «Ты не должен рассказывать, если не хочешь или не можешь», — мягко сказала я. Я хорошо знала, как чувствуешь себя, когда слова застряли в горле. От боли или воспоминаний. Но он покачал головой. «Моему брату не было и года, когда у него обнаружили лейкемию. Ему срочно нужны были стволовые клетки, но подходящего донора не было. И родители решились зачать еще одного ребенка. Моя пуповинная кровь должна была спасти его. Это были гонки со временем, которые мой брат проиграл». Обычно твердый голос Симона сейчас надломился и звучал виновато, и я вспомнила о своем горе. О том, что тоже опоздала, что не смогла ни спасти маму, ни помочь. Сердце так сжалось, что на секунду мне стало нечем дышать. Но я заставила себя сделать вдох и сказать Симону то, что он верно и сам знает. ты не виноват». Я настойчиво смотрю на него сбоку, пока он не поворачивается в мою сторону. «Ты ведь это понимаешь?» «Теперь понимаю. Но когда я узнала о произошедшем, мысль об этом меня чуть не убила. В буквальном смысле слова». У меня побежали мурашки, когда до меня дошел смысл сказанного. Я непроизвольно схватила его руку, сжала и больше не отпускала. «Сколько тебе было, когда ты узнал?» 15. Слишком мал был, чтобы осмыслить тот факт, что меня зачали как ребенка донора, а я все равно не смог спасти брата. У меня было ощущение, что я подвел и его, и родителей, а еще, что они меня особо не хотят. Любую ссору я сводил к тому, что они возлагают на меня вину за смерть брата. Я говорил себе, что не заслуживаю жить на этом свете. Я был так зол. На родителей и на себя самого. Я еще крепче сжала его пальцы и хотела сделать что-то еще, чем просто держать за руку. Мы шли под мостом сильным движением. От шума машин мной овладело какое-то почти сюрреалистическое ощущение. Банальный повседневный шум посреди разговора о том, что чуть не разрушила жизнь Симона. «Твои родители знали, с чем ты борешься?» — осторожно спросила я. Я просто не могла себе представить, что Грегор с Марлен не делали все возможное, чтобы избавить его от чувства вины. «Нет, только когда я начал напиваться и...» Он умолк. «Принимать наркотики, влезать в бессмысленные драки. Только тогда они заметили, что что-то не так. Но я полностью замкнулся, не шел на контакт, не хотел чувствовать. Стал еще больше пить, еще больше принимать. Часто возвращался домой синяками. И так 3 года, пока однажды не впал в кому от передозировки». «О, Господи!» От шока и ужаса ледяные мурашки поползли у меня по спине. «Пусть это прозвучит цинично, но, думаю, этот опыт спас мне жизнь. После выхода из комы я лечился. Сначала была индивидуальная терапия, потом вместе с родителями. Это было самым жестким испытанием в жизни. Только так я понял, какие страдания я им причинил, с каким страхом они жили, думая, что после Макса теперь потеряют и меня. Я в жизни не чувствовал себя так дерьмово, потому что ни разу они не дали мне понять, что меня меньше любят или что я в чем-то виноват. Все это родилось в моем пубертатном мозгу». Я проглотила комок в горле, в глазах стояли слезы. Если бы Симон не вышел из комы, Господи, как же хрупка жизнь. «Эй, не реветь!» Конечно, он заметил, но это даже к лучшему, потому что он остановился и притянул меня к себе. Я прижалась к нему, что было силы, как будто не хотела отпускать. «Говорить с тобой, смеяться, идти здесь — это так? Естественно и само собой разумеется, хотя на самом деле нет». Пробормотала я ему в грудь и почувствовала, как в моей собственной нарастает волна. «Как же я рада, что ты со мной!» Симон взял меня руками чуть повыше и положил подбородок мне на голову. Еще ни разу я настолько идеально не вписывалась в чьи-либо объятия.